она нуждается в нем по-своему. Вы знаете это, а вы по-своему. Я не знаю, нуждаюсь ли в нем вообще. Мне нужно идти. Не желая оставлять Пилар одну, Дэвид пошел с ней к дому. «Пилар, вы думаете, София не знает, как много она для вас значит?» «Знает. Как и то, что для отца она не значила ничего. Ребенку трудно жить с этим». «Верно, и все же они живут». Она остановилась у террасы и посмотрела на Каттера. «Вы когда-нибудь боялись, что одной вашей любви им не хватит?» «Каждый день». Она грустно усмехнулась. «Это ужасно, но ваши слова принесли мне облегчение». Пилар открыла боковую дверь и увидела бледную, как полотно, дочь, безвольно сидящую на софе, и Линка Мура, державшего ее за руку. «Что?» — Пилар подбежала к дочери и опустилась перед ней на корточки. «Малышка, что с тобой?» «Мы опоздали». Линк сделал попытку. Даже получил решение об отсрочке выдачи тела, но слишком поздно. «Мама!» — она кремировала его. Договорилась обо всем заранее. «Мне очень жаль». Расстроенный Линк, продолжавший держать Софию за руку, потянулся к Пилар. Она забрала тело и сразу же отвезла в крематорий. Ритуал начался еще до того, как мы получили решение. «Мама!» «Его больше нет». Глава 11. Всю долгую зиму лозы спали. Поля тянулись акр за акром, впитывая дождь, застывая от мороза и вновь оттаивая после недолгих, дразнящих оттепелей. Ближе к февралю облажные дожди приостановили обрезку. Чувство досады умерялось предвкушением обильного урожая, который сулила влажная зима. Над полями и холмами клубился туман. Февраль был месяцем ожидания. Кое-кому это ожидание казалось бесконечным. Кабинет Терезы располагался на третьем этаже виллы. Она предпочитала третий этаж, потому что остальная часть дома напоминала муравейник. Кроме того, ей нравилось обозревать свои владения с высоты. Каждый день она поднималась по лестнице, что было хорошим упражнением для тела, и работала там 3 часа, не меньше, а в последние дни иногда и больше. Комната была удобной. Она считала, что в удобной обстановке лучше работается. Кроме того, она была не прочь побаловать себя, если это шло на пользу делу. Письменный стол Терезы достался ей в наследство от отца. Он был старым, дубовым, с глубокими ящиками. Это было данью традиции. На столе стояли 2 телефона и мощный компьютер, символ прогресса. Под столом чихала старая Салли, добрый дух дома и семьи. Тереза безоговорочно верила в ценность и одного, и другого, и третьего. Именно поэтому сейчас в кабинете Терезы находились ее муж, внук, ее дочь и внучка, Дэвид Каттер и Паула Барелли. Она ждала, пока подадут кофе. По крыше и окнам стучали крохотные кулачки дождя. «Спасибо, Мария!» Это означало конец светской беседы и переход к делам. Когда экономка неторопливо вышла, закрыв за собой дверь, Тереза сложила руки на коленях. «Прошу прощения», — начала она, — «за то, что до сих пор мы не смогли встретиться в полном составе». Уход отца Софии и обстоятельства его смерти заставили отложить дела. А потом нам помешала болезнь Элли. Тереза посмотрела на мужа. Казалось, он еще не оправился. Элли бросала то в жар, то в холод, и это ее пугало. «Все в порядке», — ответил Элли, успокаивая скорее ее, чем остальных. «Еще слегка познабливает, но это скоро пройдет. У мужчины нет другого выхода, когда вокруг столько нянек». Тереза заставила себя улыбнуться, хотя слышала слабые хрипы в груди мужа.